Глава 20. Сопротивление. Натаниэль. «Повелитель, вам пришло сообщение». Секретарь передал мне свиток. Сначала я хотел отложить его в сторону, но потом решил прочесть. И не зря. Мой старый друг писал о том, что моя истинная сейчас находится у оборотней, да еще и в компании некроманта. Именно это послание позволило мне сложить все воедино. Похоже, все это время она только и делала, что пряталась у него. Что ж, теперь-то я наверстаю упущенное. Пришлось отправить другу сообщение, чтобы девушку задержали, так как долететь до них сразу у меня не было возможности. Я также связался с храмовниками и попросил организовать комнату для Марины. Настала пора нам встретиться и стать единым целым. Полет немного освежил мозги. Совет старейшин с каждым днем давил все больше. Они не желали видеть меня на троне, поэтому всячески пытались намекнуть, что я должен отказаться от своих прав. В очередной раз поругавшись со стариками, я ушел и получил послание, которое меня порадовало. Хотя моя злость так и не пропала. Я был слишком раздосадован, особенно когда увидел ее с другим. И то, как она кричала, когда я забирал свое, заставляло сердце радоваться. А избавление от некроманта только прибавило уверенности в собственных силах и возможностях. Мне захотелось немного проучить девчонку. Я отпустил ее в свободный полет и поймал практически у камней. Видимо, она так сильно испугалась, что потеряла сознание. Но это к лучшему. «Повелитель, прошу вас». Магистр проводил меня в комнату, подготовленную специально для девушки. В этот раз на ней висела защита, которую Марина точно не сможет взломать. К сожалению, я так и не понял, какой именно магией она обладает. Впрочем, сейчас это не имело огромного значения. Антимагические браслеты решат любую проблему. Я положил Марину на кровать, надел браслеты и велел принести перекусить. Вдруг она проголодается. Подозреваю, что наша встреча не будет радостной. Но меня это не волновало. «Приготовьте все для церемонии», — приказал храмовнику. «Через 5 дней мы поженимся». «Думаете, она согласится?» — неуверенно спросил магистр. «Меня мало волнует, согласится ли она. Есть способы заставить. Мне ли вам говорить об этом?» «Богиня не даст согласия на брак, если он будет принудительным». «Пара порошков, и она сама согласится», — отмахнулся я. «Может, вам стоит попытаться наладить отношения? Она не глупая девушка. Расскажите про перспективы, которые ее ждут в браке с вами». Его слова заставили меня задуматься. Конечно, мне не особо хотелось общаться с девчонкой, но магистр прав. Светлая богиня может и не дать свое благословение, а мне сейчас это не к лицу. Что ж, похоже, настало время нам поговорить. Марина. Я с трудом разлепила глаза. Голова раскалывалась и в горле пересохла. Слегка приподняв голову, осмотрелась. И то, что я увидела, мне совершенно не понравилось. Комната была похожа на ту, в которой я провела первые дни в этом мире. Неужели я снова в храме? Это просто невозможно, хотя... Невольно на меня нахлынули воспоминания о том, что произошло совсем недавно. «Эрвин! Нет, нет! Он не мог умереть!» На глаза навернулись слезы, в носу засвербело. «Так, нужно брать себя в руки. Я верю, что все будет хорошо. Я под защитой темнейшей, и дракон не сможет мне навредить». С огромными усилиями мне удалось подняться. Тело ломило. Но вот почему, я никак не могла понять. Возможно, это просто стресс. Поднявшись, осмотрелась еще раз. Комнатка была небольшой, но вместительной. Кровать, несколько окон, которые располагались высоко, не давая мне возможности выглянуть наружу. Глубокое кресло, столик, шкаф для одежды и уборная. Ничего особенного. Но то, что я была в храме, сомнений не вызывало. Послышался колокольный звон, подтвердивший мои подозрения. Итак, теперь нужно понять, что будет дальше. А еще нужно разобраться с браслетами на моих руках. Они были из необычного материала, который мне раньше не встречался. Серебряные, широкие, без каких-либо узоров. И самое плохое — они явно антимагические, так как я совершенно не чувствовала магию внутри себя. Это настолько мерзкое чувство, что хочется выть. Попыталась снять, но ничего не вышло. Даже не удалось найти замок, через который можно было бы открыть наручники. Вот только сердце по-прежнему болело. Стоило вспомнить про некроманта. Сейчас, понимая, что я его практически потеряла, осознала, что люблю его. Действительно люблю. И пока не увижу тело, буду верить, что он жив, и мы можем быть вместе. Неожиданно открылась дверь, и на пороге возник Натаниэль, вызвав у меня в душе жгучую ненависть. «Очнулась?» — улыбнулся он, заставив меня напрячься. Я все еще помнила о том, как реагировала на его голос и улыбку. «Рад, что ты хорошо себя чувствуешь». Дракон сделал шаг вперед, заставив меня отступить. Но самое интересное, я сейчас совершенно не чувствовала к нему влечения. Мужчина, стоявший передо мной и уверенный в своем превосходстве, был мне совершенно безразличен. Я мысленно возрадовалась такому повороту. Неужели меня наконец-то отпустило? Или тут что-то иное? «Что тебе надо?» Мой голос был полон холода и злобы. «Ты и сама это прекрасно знаешь». Дракон остановился, начиная подозревать, что его присутствие не действует на меня, как раньше. «Мне нужен наследник». «Я лучше сдохну, чем рожу тебе наследника». «Ну, если таково твое желание, то сразу после рождения можешь хоть со скалы спрыгнуть», — отмахнулся он. «Твоя жизнь меня не особо волнует». «Гад же ты!» — выдохнула я, глядя на дракона. «Почему на тебя не действует притяжение?» — спросил он, нахмурившись и поняв, что я не растекаюсь перед ним лужицей. «Потерял харизму», — усмехнулась, складывая руки на груди. «Нет, тут иное», — протянул дракон. «Ты влюблена. Другого варианта нет. И раз ты не реагируешь на меня, значит, это кто-то иной. Неужели некромант? Что ж, он уже мертв, так что твоя привязанность обязательно вернется». «Даже не мечтай!» «Дорогая, у тебя нет других вариантов». Натаниэль снова сделал несколько шагов, причем так быстро, что я даже сообразить не успела, и попытался меня коснуться. Вот только вместо этого его ударило током. «Какого грыха?» — возмутился дракон, тряся рукой. «Не получилось?» — хмыкнула я. «Что ты сделала?» Он предпринял вторую попытку, но и она не увенчалась успехом. Его снова ударило током. «Всего лишь попросила защиты у темнейшей». «А ты умна!» Глаза дракона горели яростью, хотя он старался этого не показывать. «Но ты находишься в храме Пресветлой, так что, поверь, помощь не придет. Тут нет прав у твоей богини». «Это мы еще посмотрим». «Можешь сопротивляться». Усмешка дракона была издевательской. «Но ты все равно станешь моей. Так что чем быстрее ты смиришься с неизбежным, тем лучше. И уж поверь, от огня дракона никто не выживает». С этими словами Он развернулся и ушел, оставив меня одну. Напоминание об Эрвине отозвалось болью в сердце, и глаза вновь наполнились слезами. Я забралась на кровать, свернулась калачиком и дала волю рыданиям. А когда сил не осталось, уснула. «Мари, не плачь!» Передо мной возникла темнейшая. Эрвин в порядке. Он пострадал, но так как был под моей защитой, остался жив. Ему нужно около 5 дней, чтобы окончательно прийти в себя. К сожалению, ты в храме Пресветлой, и она тут всесильна. У меня меньше прав. Но я постараюсь тебе помочь. Навредить дракон точно не сможет. «Спасибо», — поблагодарила я, начиная понимать, что все не так и плохо. «Мари, только помни о том, что тебе нельзя превращать дракона в кого-либо», — вдруг произнесла темнейшая. «Он король, и за любое посягательство тебе может грозить смертная казнь. Конечно, он не убьет тебя, пока не получит, что ему надо. Но меж тем это не сделает твою жизнь легче». «И как мне быть?» «Ну, никто не запретит тебе ему напакостить». Улыбка богини была весьма провокационной. «Отрастить ему что-нибудь?» «Я боюсь, что он меня заставит что-то сделать», — призналась я. «Я сейчас не ощущаю его, но кто знает, что он может предпринять. Например, подсыпать какой-нибудь порошок, и я сама на все соглашусь». «Понимаю твои опасения», — нахмурилась темнейшая, на минуту задумавшись. «Есть идея». Я не успела моргнуть, как на моей руке появилось небольшое серебряное колечко, ничем не примечательное и очень тонкое. «Это детектор», — начала объяснять темнейшая. «Если тебе что-то подсыплют, то оно нагреется. Не сильно, но ты сразу поймешь, что не стоит это есть». «Спасибо», — еще раз поблагодарила я, и богиня растаяла в воздухе. А я смогла уснуть с чистой совестью и спокойной душой. Утром, проснувшись в хорошем настроении, заметила на столе поднос с едой. Желудок радостно заурчал, давая понять, что мы давно не ели. Я умылась, а потом села за стол и взяла в руки стакан с соком. Кольцо осталось холодным, так что я спокойно сделала глоток. А уже потом стала проверять и остальную еду. Что ж, в первый раз ничего плохого не было. Похоже, пока дракон решил не предпринимать никаких мер. Это радовало. Значит, у меня пока есть возможность передохнуть и подумать, что делать дальше. И главное — продержаться 5 дней, ведь после этого вернется Эрвин. Я была уверена, что некроманта убить непросто. Так. Что будем делать с драконом? Сейчас я ограничена в собственной магии, но у меня возникла иная идея. Вот не зря я изучала рунную магию, ведь она не требовала от меня много сил, и первым делом нужно снять браслеты или хотя бы ослабить их. А ведь я могу это сделать. Попыталась найти, чем можно было бы нанести специальные символы. После непродолжительных поисков отыскался гвоздь и стала царапать им на браслете. Конечно, это было не так уж легко, но я старательная. К тому же меня никто не отвлекал и не заходил в комнату, что радовало еще больше. Не знаю, сколько времени заняли мои попытки, но первый символ вышел несколько кривым. Зато я почувствовала немного силы, возвращающейся ко мне. И пусть это были крупицы, но я стала намного счастливее. Теперь бы разобраться со вторым браслетом. И так как я была правшой, то чертить стало сложнее. На пару минут пришлось прервать свое занятие из-за появления служанки. Она забрала поднос с едой, принесла взамен другой, не произнеся ни слова. В Впрочем, я и сама не особо хотела разговаривать. У меня сейчас совсем другие планы. Когда удалось, наконец, нарисовать руну на втором браслете, выдохнула. А еще поняла, что ко мне вернулась еще какая-то часть сил. Не полностью, но, тем не менее, стало намного легче. И вернулась уверенность. Что ж, я не могу превратить дракона в хомяка, как мне того хотелось. Но темнейшая дала понять, что мелкие пакости никто не отменял. Неожиданно в дверь постучали. И, не дождавшись ответа, вошли. «Марина!» — улыбнулся магистр, встретивший меня в первый день пребывания в этом мире. «Не думал, что мы снова с вами встретимся». «Поверьте, я и сама этому не особо рада». Видеть храмовника не хотелось. Но сейчас преимущество на их стороне. «Знаете, я с самого начала понял, что с вами будут проблемы», — продолжил он, садясь в кресло и глядя на меня. «Вы слишком амбициозны и непослушны». «Не вижу в этом ничего плохого», — усмехнулась я, присаживаясь на кровать. «Я ведь вам сразу сказала, что не собираюсь следовать правилам. И становиться инкубатором только потому, что кому-то нужен наследник». «Натаниэль сообщил, что вы больше не под его влиянием», — продолжил магистр так, словно мои слова были для него всего лишь писком комара. «Это немного печально, но, по сути, ничего не меняет. Я бы на вашем месте согласился с предложением Его Величества. В противном случае нам придется найти другие варианты». «Удачи!» — фыркнула я, глядя на недовольное лицо магистра. «Пусть знает, что не все готовы бежать по его зову». «Марина, через 5 дней вы все равно станете женой Натаниэля. И после этого уже ничего не изменить». Если монах думал, что таким образом подорвет мое душевное состояние, то сильно ошибался. Я не собиралась сдаваться. Когда храмовник ушел, я стала экспериментировать. Мне нужно было понять, насколько вернулась моя магия и как долго она сможет держаться. Поэтому, убедившись, что дверь закрыта, взяла яблоко и превратила его в апельсин. А потом отложила обратно на тарелку и попыталась засечь время. Конечно, без часов было намного сложнее, но я не сдавалась. В общей сложности моя магия держалась 2 часа. Что ж, этого вполне достаточно для небольших сюрпризов. К тому же заклинание можно обновлять, так что проблем возникнуть не должно. Но в любом случае дракон точно ничего сделать мне не сможет. Самое интересное, что до самого вечера меня никто не беспокоил. Еду приносили, ни слова не говорили и даже отравить не пытались. Но это не значило, что стоит расслабляться. Думаю, дракон выжидает чего-то. Правда, пока непонятно, чего именно. А вот на следующий день началось внушение. Первым делом мне попытались что-то подлить в чай. Стоило взять чашку, как кольцо на пальце нагрелось. Не сильно, но я почувствовала. Пришлось отставить ее в сторону и взять бутерброд. Благо, он был не отравлен. Чтобы не вызывать подозрений, вылила чай в ванну и вернула все на место. В этот раз служанка пришла быстрее, забрала поднос, окинув меня внимательным взглядом, словно что-то ища. Я сделала вид, что не понимаю, зачем она это делает. Интересно, что будет дальше? Не прошло и получаса, как в дверях появился Натаниэль. Он выглядел таким довольным, что стало тошно. Но нужно было делать вид, что все хорошо. «Дорогая, как ты себя чувствуешь?» Голос дракона был полон заботы, а вот глаза оставались холодными. «Прекрасно», — с улыбкой ответила ему. «А что ты тут делаешь?» «Решил навестить тебя». Он вновь попытался коснуться меня и получил разряд тока. Как же сложно удержаться от колкости. «Мы ведь должны быть вместе». «Почему?» Я глупо хлопала глазами, и пока тот велся, мысленно колдовала. Лицо дракона покрывалось гнойными прыщами. Я специально старалась сделать так, чтобы признаки магии заметили не сразу. Королю прямо никто не скажет, что он выглядит как-то не так. Поэтому первое время Натаниэль будет ходить красавчиком с подростковыми проблемами. А уж потом я придумаю что-то иное. «Мы ведь любим друг друга и должны быть вместе», продолжал внушать мне Натаниэль, в очередной раз касаясь руки и получая удар током. «Я не знаю, не уверена, что это так», начала лебезить, мысленно пытаясь не сорваться. Присутствие дракона сильно раздражало. «Ничего. Думаю, у нас еще будет время узнать друг друга получше». Натаниэль был сама любезность. Так и не скажешь, что он такой гад. Я скоро вернусь. С этими словами дракон ушел, а я стала разрабатывать вторую часть плана. Мне совершенно не хотелось, чтобы Натаниэль постоянно приходил ко мне, когда ему заблагорассудится. Так что настало время вновь применить магию рун. Из тех книг, что мне удалось прочитать, я знала, как сотворить защиту, через которую никто не сможет пройти. Правда, для этого требовалось много сил и терпения. Так что для начала пришлось дождаться обеда, который мне принесли через полчаса после посещения дракона. На этот раз отрава была практически во всей еде, за исключением фруктов и хлеба. Да, таким образом я тут с голоду помру. Хотя на этот случай у меня тоже имелась идея. Но пока нужно разобраться с защитой. А еще как-то раздобыть воду. Пить то, что мне приносили, нельзя, иначе я сама побегу к дракону. Но и совсем без воды невозможно. Подозреваю, что мне подсыпают афродизиак или что-то такое, что заставит меня согласиться на все, что предложит Натаниэль. Оставшись одна, достала уже полюбившийся мне гвоздь и стала чертить на стене символы из книги. Нужно было разместить их на определенном расстоянии, и это оказалось самым сложным. Но если долго мучиться, то все получится. Когда последний символ был нанесен, защита засверкала, давая понять, что действует. Отлично. После такого мое настроение значительно улучшилось. Теперь осталось понять, все ли у меня вышло как надо. По моим подсчетам, через 10 минут должна появиться служанка с ужином. Так как дверь открывалась наружу, то сделать это она сможет. А вот войти — это уже другой вопрос. Раздался стук, оповещая о приходе. Дверь отворилась, и возникла девушка с подносом. Но сделать шаг через порог у нее не получилось. Она словно напоролась на препятствие. Я специально села в кресло напротив входа, чтобы видеть все, что будет происходить. Должна признаться, служанка оказалась настойчивой и повторила попытку 3 раза, но ничего не вышло. Она посмотрела на меня, увидела улыбку и поспешила скрыться. Похоже, сейчас меня навестит кое-кто еще. Не прошло и 5 минут, как на пороге возник магистр. Он также попытался переступить порог, но не смог. «Что происходит?» — поинтересовался он, глядя на меня. «Марина, что вы сделали?» «А почему сразу я?» Мне не хотелось признаваться, что именно я установила защиту. «Других вариантов нет», — развел руками магистр, вновь пытаясь пройти. «Думаете, мы не сможем обойти все это?» «Не знаю», — пожала плечами, спокойно глядя на него. «Так, какого грыха тут происходит?» «А вот и дракон». «Почему меня отрывают от дел и говорят, что невеста вновь что-то натворила?» «Самое интересное, что прыщи все еще были на лице, и все при этом наверняка старательно отводили глаза». Неужели он за все это время не смотрелся в зеркало? Хотя тут отражающих поверхностей было не так много, а остальные просто молчали. Какая прелесть! Естественно, он попытался пройти и не смог. Вот тут я уже не сдержала улыбку. Уж слишком самонадеянным выглядел Натаниэль. «Ты!» — взорвался он, ударив кулаком по невидимой стене. «Что ты натворила?» «Ничего. У меня же нет сил». Я демонстративно подняла антимагические браслеты. «Ты ведь ничего не пила и не ела?» — догадался он. «Что ж, раз тебе так хочется, сиди тут. Посмотрим, как долго ты протянешь без воды и еды. Снимите дверь и оставьте все как есть». Злой дракон удалился, а я осталась смотреть, как выполняет требования Натаниэля. Конечно, без двери было не очень комфортно, но, с другой стороны, сюда все равно никто не сможет зайти, так что можно расслабиться. Хотя слова дракона навели меня на мысль, что я действительно не смогу долго протянуть без еды и воды. Нет, последнего в достатке. Но пить из-под крана нежелательно. По идее, сама я могла выйти и зайти в любой момент. Правда, проверить это пока не удалось. Думаю, стоит дождаться вечера, когда большинство служителей уснут. Найти кухню с первого раза будет не так легко, конечно, но я справлюсь. Желудок немного побурчал, и пришлось взять яблоко с хлебом, чтобы перекусить. Запасов было немного, так что вылазку за едой все равно придется совершить, если я хочу продержаться до того момента, пока за мной придет Эрвин. А в том, что этот момент настанет, я нисколько не сомневалась. «Рррррр!» — раздалось где-то в коридоре. «Это ты сделала!» В проеме вновь возник дракон, показывая на свое преобразившееся лицо. «Ты! Ты! Это все ты!» «Я не могу колдовать!» — в очередной раз напомнила ему. «И вообще, может, это просто показалась твоя истинная сущность? Или гадость из организма выходит?» Глаз дракона начал дергаться, руки сжимались в кулаки, но сделать мне он ничего не мог. И это невольно заставляло меня порадоваться. Должна же я как-то отомстить за все, что он мне сделал. Мои нервы тоже пострадали, так что я хочу компенсацию. Натаниэль понял, что ничего от меня не добьется, и ушел. А я осталась ждать вечера. У меня было несколько идей, которые помогут отомстить, не причинив особого вреда, но при этом потешить мое самолюбие. Когда в храме стали гаснуть огни и воцарилась тишина, я решила действовать. Первым делом осторожно высунула руку, пытаясь понять, смогу ли сама пройти сквозь защиту. Та отреагировала спокойно, тем самым подняв мое настроение на несколько пунктов. Оказавшись в коридоре, вернулась в комнату, чтобы проверить пропускную способность. Все получилось. Второй этап. Призвала магию и приняла облик одного из монахов. И накинула на голову капюшон, чтобы меня было невозможно сразу опознать. Так как магия метаморфоз была мне доступна, то сейчас я стала чуть ниже ростом и округлилась в районе талии. Надо сказать, довольно внушительно округлилась. Кто-то явно любил покушать. Идти по коридорам приходилось осторожно. Факелы горели, но не ярко, так что я еще и под ноги смотрела. Найти кухню удалось далеко не сразу. Да, я могла попытаться сбежать, но магистр предупредил, что на территории храма стоит защита, и браслеты просто не пропустят наружу. Конечно, верить ему не было особого смысла, но, думаю, он не врал. Так что проверять пока не буду. Слишком опасно. Лучше никому не знать о том, что я могу сама покидать комнату. Через полчаса блужданий мне наконец-то удалось найти кухню и пополнить свои запасы. Я старалась брать те продукты, которые хранились долго. А вот с водой было все намного сложнее. Тут нет понятия бутылок, поэтому брать нужно было в кувшине. но идти с ним по коридорам опасно. Необходимо срочно придумать что-то иное. Неожиданно на глаза попались весьма интересные фрукты. Их главная особенность в том, что они содержали в себе много сока, немного пресного, зато прекрасно утолявшего жажду. Вот только их тут всего 5. Придется экономить. Мне очень сильно повезло, что одеяние монаха имело множество потайных карманов, так что все свои находки я спокойно разложила так, чтобы их невозможно было обнаружить. Теперь осталось только дойти обратно до комнаты. К сожалению, я помнила только примерное расположение. Мне кажется, храм специально строили так, чтобы простой народ не смог в нем нормально сориентироваться. Предприимчивые гады. По пути назад, в очередной раз заплутав в коридорах, едва не наткнулась на 2 монахов. Пришлось буквально сродниться со стеной, чтобы меня не заметили. Оказывается, втянуть, пусть и не свой, живот достаточно сложно. Но это было не самое занятное. Я вновь невольно стала свидетелем одного разговора. «Вы говорили, что все пройдет идеально», — буквально шипел Натаниэль. «Если церемония не состоится в ближайшие 3 дня, то все мои планы полетят к чертям. Я не готов потерять трон из-за какой-то девчонки, которая возомнила себя пупом земли». «Ваше Величество, вы же понимаете, что принудить Марину не получится», — раздался голос магистра. «Она не только переборола привязанность к вам, но и обрела магию. Правда, пока мне не удалось понять, какую именно». «Это явно что-то связанное с иллюзиями, иначе бы на моем лице не возникло такой гадости». Дракона явно перекосило, а я улыбнулась. «День солнцестояния через 3 суток, и церемония пройдет в любом случае, даже если мне придется разрушить стены храма, чтобы вытащить ее оттуда». Дальше я слушать не стала. Мне нужно было вернуться в комнату до того, как кто-то обнаружит мою пропажу. Правда, прежде чем подойти к двери, я осмотрелась, дабы убедиться, что никого нет. Подождала 2 минуты и только после этого зашла внутрь. Только тут смогла выдохнуть и немного расслабиться. Настроение от этого не улучшилось. Натаниэль решительно настроен жениться на мне. И, судя по всему, это должно произойти через 3 дня, в день солнцестояния. Подозреваю, что это как-то связано с богиней, которая ему покровительствует. Но я не намерена сдаваться. Мы еще повоюем.